Глава вторая. Делать то, что приносит радость. Любимое дело, ведущее к успеху. Еще в школе нам внушали, как важно в жизни выбрать любимое дело, профессию, приносящую радость. Нам предлагали тесты и сочинения на данную тему, приглашали на экскурсии. Есть люди, которые еще со школьной скамьи начали стремиться к своей мечте, овладеть теми или иными знаниями, необходимыми для будущей профессиональной деятельности. Но таких единицы. Большинство делает выбор уже осознанно, порой перепробовав несколько занятий. Есть те, которые, окончив учебное заведение по выбранному профилю, устроившись на работу и отдав ей какую-то часть своей жизни, с ужасом осознают, это не то, что им нужно, не то, что приносит радость или драйв, не то, что дает прибыль, и не то, что может стать делом всей жизни. Давайте для начала разберемся, что же представляет собой любимое дело, ведущее к успеху. Все ли успешные люди занимаются именно тем, что приносит им радость? Все ли, просыпаясь утром, улыбаются при мыслях о том, что нужно идти на работу? Все ли довольны своими достижениями или в глубине души уверены, что какое-либо другое дело могло дать им не только прибыль, но и душевное равновесие? Трудно ответить на эти вопросы. Ведь сторонний наблюдатель не может на 100% знать, что тот или иной успешный человек полностью доволен своим выбором. Однако ясно одно – если человек, заработав энное количество денег, круто не меняет свою жизнь, не отказывается от своего дела, закрывая его и вкладывая средства во что-то другое, значит, его полностью устраивает то, чем он занимается. Значит, он живет и дышит этим. И даже если вносит какую-то часть средств во что-то еще, значит, это что-то еще стоит для него на втором месте, то есть является хобби. Хобби. Что дает успешному человеку хобби? Оно заполняет пустоты, приносит в жизнь острые ощущения или, напротив, умиротворение. Иногда тешит честолюбие, придает уверенности в себе. Каждому, как говорится, свое. Каждому то, что ему не хватает. Например, успешный бизнесмен, с утра до вечера проводящий время на совещаниях и переговорах, тратит свое личное время на коллекционирование марок или старинных монет. Это успокаивает его, отвлекает. Но могло ли стать коллекционирование делом всей его жизни? Конечно, нет. Потому что в его случае хобби всего лишь дополнительное занятие. Он сможет без него, например, увлекшись чем-нибудь другим. А вот без любимой работы ему придется очень трудно. Ведь именно она является смыслом его существования. Именно она дает ему прибыль и делает счастливым. И самое главное, именно она зависит от его основного таланта, который помог этому человеку сделать такой выбор, а не какой-либо иной. Известно, что писатель Сергей Лукьяненко коллекционирует фигурки мышей, но дело его жизни – литературное творчество. Станислав Говорухин серьезно занимается живописью. Он пишет пейзажи, но известен всему миру не как художник, а как талантливый режиссер. Шерон Стоун, Кэти Холмс, Джулия Робертс, Вайнона Райдер, Кэмерон Диаз, Джулиана Мур, Сара Джессика Паркер, Кейт Мосс и многие другие знаменитые актрисы увлекаются рукоделием. Некоторые из них делают по-настоящему красивые, эксклюзивные вещи. И стоит отметить, эти женщины могли бы даже извлечь материальную пользу из своих занятий. Но они актрисы. Именно актерское мастерство приносит им счастье. Когда-то они поставили перед собой цель и достигли ее. А с помощью хобби они пытаются развить и другие свои способности. Ведь, как говорят, талантливый человек талантлив во всем. Хобби открывает дорогу для активизации других талантов. Пусть не таких явных, как основной. Это самосовершенствование – еще одна привычка успешных людей, о которой мы поговорим в другой главе. Когда хобби становится делом всей жизни. А бывает ли такое, что именно хобби становится делом всей жизни, любимым занятием, приносящим достаточную прибыль? Разумеется, и тому есть немало примеров. Том Сазмар, выходец из ЮАР, в 1979 году приехал в США, где через два года, в 1981 году, открыл компанию Business Space Resources, которая занималась подбором и оптимизацией рабочего пространства. Однако Сазмар, несмотря на то, что дело приносило ему большую прибыль, был недоволен собой. Ему хотелось притворить в жизнь еще один свой талант – кулинарный. Сазмар увлекся выпечкой хлеба и мечтал, чтобы это хобби приносило ему не только удовольствие, но и деньги. Кроме того, бизнесмен мечтал получить признание своего таланта. И стоит отметить, это произошло. Сазмар не растерялся и вложил часть прибыли компании Business Space Resources в хлебопекарное производство, став соучредителем фирмы Broadmoor Baker. доходы которой в настоящее время составляют около 2 миллионов долларов в год. Интересно, что Сазмар утверждает, что на жизнь он зарабатывает «business pays resources», а хлебопекарное производство так и осталось для него хобби. Этому делу он уделяет не более 2 часов в день. Получается, что основной талант Сазмара – руководство серьезным бизнесом, а выпечка хлеба – увлечение, но увлечение, приносящее весьма неплохую прибыль. Роберт Стерновский получил хорошее техническое образование и устроился инженером в корпорацию Rockwell Collins, работающую на космическую индустрию США. У Стерновский, как и у многих других людей, было свое хобби. В свободное время он увлекался радиотехникой, мастерил в своем гараже различные гаджеты. Как-то разговорившись с коллегами, он нашел среди них несколько единомышленников, которые увлекались тем же, чем и он. На одной из вечеринок, а такое тоже бывает, Стерновский подбил коллег организовать собственное дело. Вскоре он открыл фирму Softronics. Кстати, не сразу это предприятие, в штате которого трудились талантливые инженеры, обожающие свое дело, встало на ноги. Много лет фирма работала в кустарном режиме. Связано это было скорее с неорганизованностью. Несмотря на то, что фирма производила отличные гаджеты, ей не доверяли крупные заказы. Ведь сотрудники приходили на работу к полудню, часто выполняли основную часть заказа в последний день, выглядели неряшливо, много пили. Через полгода Стерновский понял, что так и будет топтаться на месте, если срочно не изменит себя и своих коллег. Он внедрил стандарты качества, и благодаря этому вскоре компания твердо встала на ноги. Появились дорогостоящие контракты, а ежегодный оборот фирмы, в штате которой трудится всего несколько десятков человек, составил около 20 миллионов долларов. Рэйчел Рэй, дочь эмигрантов Сицилии, в настоящее время телезвезда шоу 30 Minute Meals. С детства любила готовить и со временем превратила хобби в бизнес. В этом Рэйчел Рэй помогла весьма оригинальная концепция. Она организовала кулинарное шоу для тех, кто не любит готовить. Однако слава пришла к ней не в одночасье. Рэйчел трудилась долго и упорно, ее путь был сложен, ведь первое время она работала буквально за еду, ее доходы с трудом покрывали расходы на питание и бензин. Сейчас Рэйчел Рэй ведет 4 телешоу, является лицом нескольких продуктовых марок и автором огромного числа кулинарных изданий. В 2009 году ее ежегодный доход оценивался в 15 миллионов долларов. Можно привести еще сотни примеров тому, как хобби стало делом всей жизни и принесло огромную прибыль. Подумайте, может ли ваше увлечение, которое, возможно, вы даже скрываете от других, стесняетесь его или считаете баловством, стать бизнесом? Если да, то не гоните от себя эти мысли. Сделайте первый шаг к будущему успеху. Начните гордиться тем, чем вы увлекаетесь. Поставьте свое хобби на пьедестал. Поделитесь с родными или друзьями своей идеей. Прислушайтесь к советам и незамедлительно начинайте действовать, составив четкий список этапов притворения своего дела в жизнь. Как расставить приоритеты? Если у вас не одно хобби, а несколько, для начала, как в случае с целями, определитесь со списком любимых дел. Расставьте приоритеты. Ведь вполне возможно, что вы, обладая десятком талантов, сделали ставку не на те способности, которые у вас развиты больше всего. Предположим, вы увлекаетесь кулинарией, ландшафтным дизайном и программированием. Работаете программистом, периодически радуете свою семью кулинарными шедеврами, а все выходные проводите на дачу, совершенствуя свой приусадебный участок. Возьмите листок бумаги, разделите его на 3 части и впишите в каждую название своего хобби. А теперь предельно честно оцените свои способности в том или ином деле, а также степень увлеченности им. После этого запишите свои неудачи и сомнения. Например, ландшафтным дизайном вы заинтересовались только 3 года назад, когда приобрели участок за городом. Что будет, когда вы облагородите свой участок? Захотите ли вы заниматься ландшафтным дизайном не для себя? Если нет, то тогда даже не стоит начинать бизнес, связанный с этим. Это же касается кулинарии и программирования. А теперь подумайте, может, есть что-то другое, чем вы хотели бы заниматься? Возможно, вы гоните от себя эти мысли, боитесь неудач или насмешек, поэтому даже не пробуете? Если да, то для начала признайтесь в этом самому себе, а потом обязательно попробуйте себя в этом деле. Хотя бы для того, чтобы развеять или подтвердить собственные сомнения. Ведь велика вероятность того, что притворив свои тайные желания в жизнь, вы уже не захотите отказываться от них. Поймете, что они и есть смысл вашей жизни, именно то дело, которое принесет и удовольствие, и доход. Признаки того, что вы занимаетесь любимым делом. Как же понять, что дело, которым вы занимаетесь, самое важное в вашей жизни? Как отличить его от второстепенных увлечений? Попробуем разобраться. Вы занимаетесь любимым делом, если... Первое. Готовы работать при любых обстоятельствах, при любом самочувствии и в любое время. Второе. Просыпаетесь с мыслями о своем деле и не заставляете себя им заниматься. Третье. Погружаетесь в работу быстро, а время, проведенное за любимым занятием, пролетает мгновенно. Четвертое. Способны полностью сосредоточиться на работе. Вас не отвлекают мелочи. Пятое. Испытываете потребность в совершенствовании своих умений, получении новых знаний, стремитесь к профессиональному росту. Шестое. С удовольствием делитесь знаниями и опытом с другими, не боясь, что кто-то, воспользовавшись ими, станет вашим конкурентом.